Глава 8. Время очнуться. Я очнулась от того, что меня несут. Чье-то плечо больно впивалось в живот, что оказалось очень неприятно и неудобно. Не припомню, чтобы меня кто-нибудь носил. Неужели подошла подмога? Я могу идти сама. Язык ворочался с трудом. Можешь, заткнись, хрипло произнес голос Криса. Я широко раскрыла глаза. Меня? Он несет? Секунда недоверчивого осознания. Сейчас уронит же. Или замертво упадет. Не знаю, как у худосочных с повышенными нагрузками. Сразу они помирают или потом. Я задвигалась, еще не понимая, насколько жива, но уже стремясь встать на ноги и контролировать положение. «Не ерзай, телочка!» — зло прохрипел Крис. «Ты ранена. Скоро уже». «Если хрипит, значит, ему нелегко. Скоро — это когда? Через 10 шагов или через 110?» «Ничего толком не видно. Когда несут, некомфортно. Я это как-то иначе представляла». Пытаясь пристроить другую часть живота под впивающееся жесткое плечо, обратила взгляд вниз. «Задница. Тощая. Как ты меня поднял?» — вырвался вопрос. «Нисколько идти, нигде мануарце, ни спасибо, а как поднял?» «Руками», — огрызнулся Крис и с натугой повысил голос, больно впиваясь пальцами в бедро. «Я сказал, заткнись, виси молча». Еще что-то прошипел, широко шагая вперед, и я, поразмыслив, решила немного помолчать. А вот он, помолчав, неожиданно взорвался. «Дура! Рисковала зачем? Чтобы вытащить меня? И осталось бы, если бы они не соизволили отпустить. Позволив врагу над нами, надо мной поиздеваться, унизить? Думала, отпустят? Ну, конечно. Никого не отпускали, и нас не отпустили бы. Впечатлившись чем? Тобой? Силой? Глупо, тупо!» Он так подбросил меня на плече, что я чуть не взвыла от боли в подбитом заду. «Ты должна была думать о своей жизни, а решила демонстрировать, насколько сильная и великодушная. Это тоже было идиотским решением Берта. Я, по-твоему, сам не справляюсь? Я позабочусь о себе, поняла? Пригляд мне не нужен. Спрашиваю еще раз, поняла?» Под обидным градом жалящих неприятных слов я ощутила, как наполняюсь обидой и злостью. «Поняла! Надо было дать им тебя прирезать!» Звенящим от ярости голосом рявкнула я, однозначно намереваясь слезть с неблагодарного гада. Как он сам резко поставил меня на ноги и выпрямился надо мной. «Угу!» — обидно передразнивая зло, рявкнул он мне уже в лицо, бросив горящий темно-красный взгляд из-под прилипших к лбу волос. «Старалась спасти и получаю вот это!» Я взвелась, чуть ли не подпрыгивая на месте. «Докатись ты в свое тухлое змеиное гнездо, неблагодарный гад! Не подходи даже, а то случайно улетишь со стены! И это еще будет великодушно с моей стороны!» Не осталась в долгу, едва удерживаясь от соблазнительного желания приложить дохляка об стену. Даже зад перестал болеть от злости. «С удовольствием буду держаться подальше, великодушная мисса!» Отвесив мне язвительный полупоклон, Крис от души шибанул в дверь кулаком и рявкнул уже в дверь. «Караульный! Открывай! Живо!» На секунду я задумалась над вопросом, а не выбить ли из него дерьмо. Тут же отказалась от этой мысли. «Руки только марать!» «Опять Эгита!» — проговорил Регненсис, недовольно поднимая верхнюю губу. Из окна своего кабинета 300-летний правящий дракон удовлетворенно наблюдал за мирной жизнью столицы. А вот северная граница для него в последние годы была словно крошечная рыбная косточка, застрявшая между зубов. Ничего страшного, но раздражало жутко. «Что видел, Арк?» Он развернулся к брату. Близнецы были похожи друг на друга, как две капли воды. Оба золотоволосые, загорелые, синеглазые. Брат короля только что вернулся с северной границы. «Дикари стоят лагерем на своей стороне», — беспечно проговорил лорд Аргерас, подбрасывая на руки яблоко и сочно вгрызаясь в мякоть. «Много. Я погонял слегка. Бегали, скалились щенки». Аргерас усмехнулся, но, столкнувшись с суровым взглядом брата, продолжил серьезнее. «Говорил с местным командующим. Утверждают, что для мануарцев это Давлад. Священная война. Не отступят, на переговоры не пойдут. Уже все перепробовали. Гарнизон не справляется. Я был там. Крошечный, непонятно, как еще дышит. Священная война. Вслух задумчиво повторил король. Звучало плохо. С фанатиками не договориться, пожал плечами Аргерас, продолжая хрустеть яблоком. Ворон сказал, они едят тех из наших, кого ловят. Верят, что так им перейдет сила. Кажется, даже сырыми. Предпочитают быков, в них больше мяса. Близнец еще раз с усмешкой откусил от яблока. «Хочешь стать сильнее, брат? Теперь ты знаешь как». Регнансис окончательно помрачнел и щелкнул золотыми когтями по каменной стене. Шутить не хотелось. Хотелось разобраться раз и навсегда. «Сколько голов в крепости?» — прогудел низкий голос. Аргерас поднял брови, вспоминая. 30, не больше». Раздумывал недолго. «Вот только свежее подкрепление подвезли. Сброд еще тот. Преступники в основном, как я понял. Есть и наемники из низкородных. Небольшой процент». 30 сброд. Что ж...» Дракон помедлил несколько минут, еще раз взвешивая принятое решение. «Жизнь долгая. Драконам некуда спешить. Тот, кто спешит, живет мало. Это известно каждому дракону». Наконец решительно заговорил. «Больше припасов не поставлять. Гарнизон не пополнять. Хватит. Пусть проиграют. Орда должна взять эгиду». «Опять?» Аргерас поднял бровь. На его памяти за последние 100 лет это уже случалось. «Теперь в последний раз», — решительно произнес король. «Пусть зайдут на нашу территорию. На этот раз мы не погоним их назад, а оставим на нашей земле в качестве удобрения». Он кровожадно улыбнулся. «Раз не хотят по-хорошему, сделаем по-плохому. Загоним и задавим без угрызений совести. Уберем всю Орду за раз. Мне надоело это перетягивание каната. В конце концов, оно оборачивается против нас самих». «Задавить за раз — это хорошо. Можно было бы убрать людей из крепости. Или, думаешь, подозрительно?» Аргерас догонял его мысль по мере высказывания. Близнецы думали одинаково. «Думаю, подозрительно», — кивнул золотой головой его величество. «Даже дикие почуют подвох. Могут потянуть время, начать присматриваться. Нет, они должны взять крепость по-настоящему. Вкусить победу, а потом... спалим их к хаосу. Семьям наемных выплатим щедрую компенсацию. Сколько их там? Единицы. Остальные и так достойны смерти. 30 не особо ценных голов. Скромная цена за избавление от головной боли. Решено. Ставь наблюдающих. Мы будем ждать, когда они перейдут границу. Пощады больше не будет». Золотые когти дракона полоснули в воздухе, словно уже вспарывая горло Орды. «Пора вытащить эту раздражающую косточку из пасти. Время эгиды прошло».